«Ох, как вы!» «А откуда вы все это знаете?» – интересуюсь я. «Как их называть, как они должны вам отвечать и все?» «А я и не знаю!» – смеется Павел Григорьевич. «Так, приблизительно, слыхал?» «Ты, Юля, теперь живи спокойно. Они тебя больше обижать не будут». Забегая вперед, скажу, Павел Григорьевич оказался прав. Юльку больше не обижали. Обижать стало некому. Обидчики превратились в защитников. Мы приходили с Павлом Григорьевичем то с Полем почти каждый день. Юлька рассказывала нам, что мальчики остругали из щепок сабли, повесили их через плечо. Они приходили к Юльке по нескольку раз в день и спрашивали, не обижает ли ее кто. После ухода мальчиков собираемся уходить и мы с Павлом Григорьевичем. Но Юлька вдруг вспоминает. «А посмотрите, какие у меня теперь стали ноги!» Павел Григорьевич осматривает Юлькины ноги. «Потолстели, правда?» – радуется Юлька. «Да, потолстели, потому что окрепли. Старайся побольше подставлять их под солнечные лучи. Солнце, чистый воздух – это твое лечение». «А еду забыли?» – напоминает Юлька. «Я же теперь всякий день сыта. И знаете, я уже могу немножечко, на одну секундочку, упираться ногами, когда мамца меня держит или Степан Антонович». Внезапно Юлька хватает меня за руку. «Смотри, смотри!» Я таращусь, пытаюсь увидеть и ничего не вижу. «Да нет, не туда! По траве! Смотри, прыгает, прыгает!» По траве в самом деле что-то прыгает. Прыгнет и остановится. Прыгнет и припадет на одну ногу. Совсем как хромая бубличница Хана. «Нет, это птица! Большая черная птица!» «Ворона!» – соображаю я. «Но почему она бежит в припрыжку, а не летит?» Непонятно подскакивая, останавливаясь, ковыляя, ворона движется прямо на нас. «Ой, Саша, я боюсь этой черной птицы!» – чуть не плачет Юлька. Едва я успеваю подобрать с земли прут, чтобы отогнать ворону, как Юлька, более зоркая, чем я, удерживает мою руку. «Нет, нет, не трогай ее! Она сама от кого-то убегает!» И мы совершенно явственно видим, что за вороной, припадая к земле, крадется большая кошка, полосатая, как тигр. «Кипрейская кошка!» – шепчет Юлька. «Я знаю, такая у наших соседей была!» Кошка делает прыжок и почти настигает ворону. Но та, в свою очередь, делает отчаянный прыжок и оказывается около моих ног. Юлька вскрикивает. Кошка останавливается в нескольких шагах. Она вся изогнулась и так явно нацеливается на ворону, что нет сомнения, она хочет схватить ее и съесть. Да, но почему ворона не улетает? Ведь самое, казалось бы, простое. Оторвалась от земли, полетела и села на высокое дерево. Лови тогда, кошка. Нет, ворона какая-то странная. Она не улетает. Она жмется к моей ноге, словно хочет укрыться, спрятаться от проклятой кипрейской кошки. Надо сказать правду. Я тоже боюсь этой вороны. Ужасно, до смерти боюсь. И вместе с тем что-то не позволяет мне отогнать ее прутом, который я продолжаю сжимать в руке. «Кошку!» – кричит Юлька. «Кошку гони!» Я взмахиваю прутом, кошка отпрыгивает. Но мы видим, что она, отбежав, останавливается, не спуская глаз с вороны. «Что у вас тут?» – подходит к нам Павел Григорьевич, ходивший по берегу и любовавшийся рекой. «Кошка! Бормочу я в смятении.